Глава 9. Выход самовара из-за печки. Но тут из-за угла террасы вышла дама и застыла при виде нас в картинной позе. Высокая, налитая такой сочной полнотой, про обладательницу которой говорят «женщина в теле». Впрочем, насколько она в теле скрывала балахонистое цветастое платье, каждая экзотическая птица на котором стоила, как настоящий попугай. Дорогое было платье. И женщина дорогая. Это было видно сразу, по осанке императрицы, по вздернутому подбородку, красивому ухоженному лицу Анжелики, маркизы ангелов из старого фильма. Как будто Анжелика все же вышла замуж за короля и лет 10 томилась в замке. «Вы кто?» – спросила дама без прелюдий. И я поняла, что Машка со своими надеждами пролетела. Это был тот самый самовар. «Мы по делу к Игорю Красовскому», – сказала Машка. И я услышала в ее голосе легкий вызов. Дама, похоже, тоже его услышала. Она усмехнулась, подошла поближе, глянула на Элю в ее платье-мешке и спросила. «По поводу уборки? Сколько вы берете в час?» «Мы по вопросам бизнеса, а вы здесь отвечаете за клининг?» Нанесла ответный удар Машка. Неловкую паузу прервал Игорь. «Я вас познакомлю», – выскочил он из двери. «Моя жена Марина, а это Эля, бухгалтер Якова. Помнишь, он к нам приходил? Ее подруги, Маша и Лена». «Ее подруги?» – насмешливо переспросила жена, сделав ударение на ее. Я поняла, что не все ладно в этом королевстве, в первую очередь с мужской верностью. «Ладно, развлекайтесь», – сказала Марина, и царственно поплыла в гостиную, оставляя за собой шлейф какого-то неясного запаха. Только когда за ней закрылась дверь, я поняла, что это был запах виски. «Марина чудесная женщина, просто сегодня у нее мигрень», – привычно извинился Игорь. «Я думаю, вы потом подружитесь». «Ну, это вряд ли», – подумала я. «Не видела я еще жену, которая бы дружила с Машкой». «По Якову мои люди сейчас работают», – пояснил Красовский Эле, и больше во время экскурсии на нас с ней не отвлекался. «Видите?» – показал он Машке рукой на безбрежную морскую синь внизу. «Вон тот маленький островок». На самом деле их там 3. Архипелаг Легалли. Я купил этот дом из-за него. Отсюда его отлично видно. А что в нем такого? Когда-то архипелаг назывался Ле Сиренузе, остров Сирен. Он был описан еще Гомером. Помните, сирены завлекали корабли, а Одиссей велел своим спутникам привязать себя к мачте и залить уши воском. Он сумел пройти мимо, а сирены от горя бросились со скал и превратились в камни. Так вот, это они и есть. «Нифига себе!» – присвистнула Машка. «Я этих сирен на зачете по мифам Древней Греции сдавала. Вот уж не думала, что увижу их остров живьем. Вам-то чем эти скалы дороги? Тоже сирены обольщали?» «Видите ли, Маша, у острова есть и современная история, связанная с Россией. Местные называют его островом Нуреева. Этот великолепный танцовщик действительно им владел. А после его смерти родные продали остров одному итальянцу, который превратил его в супердорогой отель. Но первым освоил его совсем не Нуреев. Знаете такого великого хореографа и танцора Мясина?» – спросил Игорь. И хотя спрашивал он не у нас с Элей, я не выдержала. «Он в балетах у Дягилева танцевал. Я недавно видела про него передачу». «Да, именно так. Но прославился он не только как солист Дягилева. Он поставил много своих балетов, которые и сделали его известным. В России их, увы, так и не увидели. Он же был эмигрант, враг народа. Здесь, в Позитано, жил его друг Михаил Семенов. Удивительная личность. Жаль, о нем мало знают в России. Авантюрист, Дон Жуан, талантливый продюсер, бизнесмен. Он, бастард, выдавал себя за своего богатого и родовитого троюродного брата. Собирал деньги на издание газеты для большевиков. Был знаком с Лениным. Вхож в дом Достоевского. Женился на богатейшей аристократке и тут же сбежал от нее за границу. Был другом Пикассо, Кокто, Стравинского, Дягилева. Первым организовал в Италии рыболовецкий флот. Он и превратил Позитано из бедной рыбацкой деревушки в туристический город. Купил здесь старую мельницу, перестроил ее в виллу. И к нему приезжали знаменитости со всей Европы. Вы не представляете, что они здесь творили. «Оргии?» — жадно спросила Машка. «Они же все были голубые». «Ну, Маша, зачем так? Не все. Например, именно у Семенова Пикассо познакомился с балериной Ольгой Хохловой, своей будущей русской женой. Хотя лучше бы не знакомился. Вот обвела мужика. Она была дочерью царского полковника. Сказала влюбленному в нее Пикассо, что в России без венчания ни-ни. И тот поверил. Даже венчался в православном храме, хотя был католиком. А в благодарность она вынесла ему мозг. Ревновала, как безумная, устраивала сцены, не давала развод. Так он и не смог от нее избавиться до конца жизни. Бедолага. Мне показалось, что в этой фразе прозвучало что-то глубоко личное. Пикассо ваш тоже был хорош. Он изменил ей чуть ли не сразу после свадьбы. И потом уже только успевал менять баб. Тут любая с ума сойдет, сказала Машка. Как по-разному смотрят мужчины и женщины на одни и те же истории, хмыкнул Красовский. Потому что мужики влипают в истории, а бабы их расхлебывают. Машка отвернулась к морю, вгляделась в черную точку далекой скалы. Только Мясин-то с островом тут при чем? Мясин сначала приезжал в Позитано с Дягилевым. Вы же знаете, что они были любовниками. Когда от Дягилева сбежал Нежинский и тайно женился, Дягилев нашел ему в Москве замену – молоденького Мясина. И быстро сделал из него звезду первой величины. Но Мясин потом тоже от него сбежал и тоже женился. Он не был гомосексуалистом по убеждению. Ничего, что я затронул эту тему. «Мы геям толерантны», – сказала Машка. Так вот, из-за этого острова Мясин с Дягилевым и рассорился. Мясин захотел остров купить, а Дягилев считал это дурацкой затеей, как, кстати, и местные жители. Они называли Мясина сумасшедшим русским. И даже в донесениях полиции написано, что цель покупки русским голых скал без жилья и растительности неизвестна. А он хотел построить там театр танца, чтобы давать представления, репетировать, заниматься искусством. «Ну да, где еще им заниматься, как не на голых скалах? И что, построил?» «Дом построил, театр не успел». «Не понимаю, а вы какое отношение к этому имеете?» «Семейная тайна», — улыбнулся Красовский. «Обожаю семейные тайны. Ну, выбалтывайте ее скорее». Красовский, рассмеявшись, как мальчишка, упрямо замотал головой. И я поняла, что с ним давно не разговаривали так запросто. Машка всегда была гением коммуникации. «Лучше я покажу вам дом». Через несколько минут мы уже осмотрели огромную бильярдную. Стол почему-то был обтянут не зеленым, а красным сукном. Увидели столовую, оформленную под старинный рыцарский зал, с кирпичными полукруглыми сводами и доспехами на стенах, роскошную гостиную с панорамными окнами до пола, мягкими диванами и огромным экраном телевизора. Это карарский мрамор. Это древняя мозаика из Китая. Это картина работы Гончаровой, а этот каминный зал полностью перевезен из итальянского палаццо XVIII века, перечислял Игорь, встречающийся нам на пути достопримечательности. Было видно, что он гордится домом так, будто сам его построил и обставил. Хотя было ясно, какая прорва дизайнеров тут убивалась. 900 квадратных метров элегантной роскоши. Это производило впечатление. «В спальню уже их водил?» Неожиданно вынырнула с нижнего этажа Марина. В руках у нее таращился на нас крошечный белый пудель, похожий на игрушку. Резинка, стягивающая его локоны на макушке, была слишком тугой, и от этого собачка немного косила. Судя по усилившемуся запаху виски, мигрень у Марины прогрессировала. «Дорогая, приляг, отдохни», – мягко сказал Игорь, пытаясь ее обойти. Но Марина заткнула с собой лестничный проход, как пробкой. «Ты баб уже сюда толпами таскаешь?» «Марина, не надо!» «Что не надо? Может, я хочу познакомиться с твоими подругами? С которой ты начнешь?» «С этой?» — кивнула она на Машку. Мне показалось, она сейчас вцепится ей в волосы. «Позвать Костю?» — тихо спросил Игорь. И Марина вдруг сдулась, как лопнувший шарик. Плечи опустились, царственная голова вжалась в плечи, глаза беспокойно забегали. Не говоря ни слова, она отошла от лестницы и скрылась за одной из дверей. «Прошу простить», — сказал Игорь. «У Марины сейчас проблемы. Она нервничает, вот и перебирает иногда немного. Не обращайте внимания». Сам он, судя по всему, на Марину внимания давно уже не обращал. И, как ни в чем не бывало, продолжил экскурсию. «Хочу показать вам пляж. У вас есть купальники?» «Конечно», — сказала Машка. Фанатка плавания, она брала купальник, даже когда шла в магазин за фруктами. А вдруг? «Твой я тоже взяла», — сказала она мне. Эля покачала головой. Ей явно было не до морских процедур. «Там пляж частный, закрытый. Можете смело отбросить стыд. Я только попрошу, чтобы принесли туда закусок. Не дай бог вы у меня до ужина с голоду помрете. А я, с вашего позволения, еще поработаю».